Дорогие друзья, послушайте, пожалуйста, продолжение книги Сатьяраджа Даса «Шесть Госвами Вриндавана». Krishna Kirtana Ganana Tana Pano Premamritam Manidhi Dheera Dheera Jana Priyau Priyakarau Nirmasarau Pujitau Глава вторая. Гопал Бата Госвами. Прежде чем приступить к составлению Чайтани Чаритамриты, Шрила Кришнадас Кавирадж попросил благословения у всех старших жителей Вриндавана. Разумеется, среди этих преданных был Шри Гопал Бата Госвами. Однако в обмен на свои благословения Гопал Бата попросил Шрилу Кришнадаса Кавираджа не упоминать его имени в Чайтани Чаритамрите. Как следствие такой скромности Гопала Баты, его имя в этом великом произведении встречается всего лишь один или два раза, и известно о нем не так уж много. Некоторую биографическую информацию можно найти в Бхакти Ратнакаре, а также собрать из жизнеописания Шри Чайтаньи. Согласно Чайтанья Чаритамрити Кришнадаса Кавираджа, Шри Чайтанья начал свое пешее путешествие по Южной Индии летом 1510 года. Много дней спустя он пришел в Шри Рангам, небольшой городок, расположенный на берегу реки Кавери в округе Танджор. Этот город известен как один из наиболее важных центров поклонения Кришне во всей Индии. Говоря точнее, он является центром поклонения Лакшми и Нараяни, экспансии божественной четы Радхи и Кришны. Центральный храм в Шри Рангаме является крупнейшим храмом Вишну, Нараяны, в Индии, и паломники преодолевают сотни миль, чтобы увидеть Ранганатха с вами, божество Нараяны в главном святилище. Именно там Шри Чайтанья встретил Венката Бату и его братьев, Прабодхананду Сарасвати и Туримала Бату. Ученые-брахманы пригласили Шри Чайтанью, странствующего саньяси-отшельника, погостить в их доме. Там Шри Чайтанья также встретил 7-летнего мальчика по имени Гопал Бата, который впоследствии станет известен под именем Гопала Баты Госвами. Трое братьев и маленький Гопал Бата жили неподалеку от храма Ранганатха и, будучи брахманами, преданно служили божеству. Они естественным образом принадлежали к Шри или Рамануджи Сампрадае, одной из четырех существующих аутентичных цепей ученической преемственности. Таким образом, они поклонялись качествам Господа, именуемым Айшварья, его величию и пышности. Фактически, их искренняя преданность, вызывающему благоговение великолепному образу Лакшми Нараяны, проявлению Всевышнего, была настолько чиста, что Шри Чайтанья был очень доволен ими, хотя сам он учил поклонению Радхе и Кришне. И все же, довольный их преданностью, Шри Чайтанья не преминул установить изначальную точку зрения ведических писаний об изначальном и верховном положении Шри Кришны. Однажды Он, шутя, сказал Бенката Бати: «Богиня удачи Лакшми, которой ты поклоняешься, всегда пребывает на груди Нараяны и, несомненно, является самой целомудренной женщиной во всем творении. Я же поклоняюсь Господу Шри Кришне, пастушку, пасущему коров». «Почему же, — продолжал Шри Чайтанья, — Лакшми, такая целомудренная супруга, стремится к общению с моим Господом? Лишь ради того, чтобы общаться с Кришной, Лакшми отказалась от всего трансцендентного счастья Вайкунтхи и в течение долгого времени следовала обетам, регулирующим принципам и, по сути дела, совершала непостижимые аскезы». Венката Бата возразил, что Кришна и Нараяна – суть одно, и потому вполне естественно, что Лакшми влечет к Кришне. В конце концов, Кришна – это тот же Нараяна, но по-другому одетый. Что дурного в том, что она желает приблизиться к собственному супругу в одном из его проявлений? Все равно он остается той же самой личностью. Таким образом, ее поступок не может считаться нецеломудренным. Тем не менее, Венката признал более возвышенное положение Кришны. «Хотя, с одной стороны, между Кришной и Нараяной нет разницы», — говорил он. Шри Чайтанья ответил: «Мне известно, что Лакшми, богиня удачи, безупречна. И все же она не смогла принять участие в танце раса. Эту возможность имеют лишь самые близкие преданные Кришны. Так гласят богооткровенные писания». Венката на этот раз с легким раздражением ответил: «Я не понимаю, почему Лакшми не было позволено участвовать в танце раса. Я обыкновенный человек. Поскольку разум мой весьма ограничен, и я легко прихожу в возбуждение, ум мой не может проникнуть в глубокий океан игр Господа». После этого Венката Бата признал божественность Шри Чайтаньи и попросил его открыть, почему же Лакшми не может участвовать в танце раса. В конце концов, он, Венката, был обыкновенным живым существом и мог быть введен в заблуждение ложными толкованиями. Но ему было известно, что Шри Чайтанья – верховная личность Бога и, следовательно, обладает знанием всех этих эзотерических предметов. Шри Чайтанья ответил: «Господу Кришне присущи особые качества. Его сладостные взаимоотношения с преданными достигают своего пика во Врадже, в высшем проявлении царства Бога, и могут проявиться там в любой из первичных рас, то есть взаимоотношений, в расе служения, дружбы, родительской опеки и, наконец, супружеской любви. В этот момент то, что Кришна является Богом, становится совершенно несущественным, и между ним и живым существом устанавливаются несказанно сладостные отношения». «Лишь те, кто следует по стопам таких жителей Враджа, — продолжал Шри Чайтанья, — достигают Господа в его высшем и изначальном проявлении. Там он известен под именем Враджендра Нанданы, сына Махараджа Нанды. И там его может победить лишь спонтанная любовь его самых близких слуг. Из них самыми возвышенными считаются гопи, подруги Кришны, чья величайшая любовь к Кришне совершенно беспричинна и бескорыстна. Для того, чтобы войти в танец раса, необходимо следовать по их стопам». «Богиня удачи, — заключил Шри Чайтанья, — хотела наслаждаться обществом Кришны и в то же самое время сохранить свое духовное тело Лакшми. Несомненно, с духовной точки зрения этот образ прекрасен и обладает всеми достоинствами, и божественным величием. И все же в своем поклонении Кришне она не захотела следовать примеру гопи. В результате ее великолепие и могущество не помогли ей принять участие в самой сокровенной из игр Кришны. Так Шри Чайтанье удалось показать Венкатабхате превосходство любви над властью, сладости над роскошью, Кришны над Нараяной. Этими аргументами он взял верх не только над Венкатабхатой и его братьями, но также покорил сердце юного Гопала Бхаты. Чтобы хотя бы немного представить себе реакцию Гопала Бхаты на диалог между Шри Чайтаньей и его отцом, было бы не лишним попытаться немного поглубже понять, согласно выводам писаний, почему же Мадхурья, или любовное качество Господа, берет верх над его качеством пышности, то есть Айшварья. Веды говорят, что жителей Враджа не интересует Айшварья Рупа Кришны, его образ, полный ослепительного великолепия. Этому его образу поклоняются жители Шрирангама, служащие Господу в образе Вишну, Нараяны. Достигнув совершенства, такие люди после смерти отправляются на одну из бесчисленных планет Вайкунтхи, где поклоняются Господу своего сердца с почтением и благоговением, ибо склонны к такому виду поклонения. Однако слова «почтение» и «благоговение» незнакомы обитателям Враджа. Они являются возлюбленными Господа, наслаждающимися особыми отношениями, в которых не соблюдается почтительная дистанция и строгие формальности. Их цель – небесный Врадж, где Бог в своем облике Мадхурья-рупа, облике Кришны, наслаждается с ними играми в разнообразных сокровенных отношениях. Это чувство близости настолько сильно, что они забывают о его божественности и наслаждаются еще более глубокими отношениями с ним. Таким образом, качество Айшварья считается второстепенным, поскольку оно подчеркивает величие и недоступность Бога. Тут его сладостные качества и личные черты теряют всякий смысл. И напротив, в Мадхурья-рупе Господа любовный обмен взаимоотношениями выступает на передний план. Тут уже его божественность не принимается в расчет. В Ведах об этом говорится нередко. Например, в 10-й песне Шримад-Бхагаватам описывается, как однажды Ешода, приемная мать младенца Кришны, заподозрила его в том, что он ел глину. Заглянув к нему в рот, чтобы проверить это, она увидела там всю Вселенную. Ужас охватил ее сердце. Она лишилась всякого самообладания, и ее естественные материнские чувства сменились чувством страха, а затем почтение и благоговение, потому что она поняла божественность своего необыкновенного ребенка. Однако Кришна почти тут же позволил ей забыть увиденное и снова почувствовать его своим сыном. Как говорится в Бхагаватам, получив таким образом милость Кришны, сердце матери Ишоды вновь наполнилось сильной привязанностью. Еще один пример мы встретим в 11 главе Бхагавад-гиты, где Арджуна говорит Кришне: «Я желаю увидеть твое величественное проявление», то есть Айшварья-рупу. Шри Кришна исполняет желание Арджуны, показав ему вселенскую форму. Однако, увидев это проявление Кришны, Арджуна затрепетал от страха. Он был охвачен ужасом, и все его дружеские чувства к Кришне исчезли. Он попросил Кришну вновь принять образ, подобный человеку. Кришна согласился, и Арджуна, в котором опять проснулось чувство близкой дружбы с Кришной, смог восстановить свои взаимоотношения с ним. Рассматривая эти два случая, описанные в Шримад-Бхагаватам и Бхагавад-гите, Дэвид Хаберман, писатель, профессор религии в колледже Вильяма, отмечает: «Сокрытие Богом своей внушающей благоговение формы человеческой внешностью дает возможность проявиться эмоциональным отношением с ним. Такова отличительная черта взаимоотношений Кришны и жителей Враджа, являющих собой высший пример для подражания. Кришна является перед ними в своем сладостном, очаровательном и высшей степени доступном человеческом облике, именуемом Мадхурья-рупа, образе, наиболее способствующем выражению привязанности и любви. Это качество Кришны позволяет развиться близости, лишенной какого бы то ни было чувства робости и нерешительности». Тезис Хабермана, который, по сути, излагает принципы Рагунага-бхакти-саданы, пути следования примеру жителей Враджа, впервые был разъяснен Рупой Госвами, о чем будет подробно рассказано в следующей главе. Здесь же необходимо подчеркнуть, что этот вид саданы, то есть духовной практики, является очень возвышенным. В качестве более общего вида саданы Рупа Госвами рекомендовал Вайдхи-бхакти-садану, следуя которой человек выполняет правила и предписания, содержащиеся в писаниях, под руководством истинного духовного учителя. Затем, получив благословение гуру, человек может начать активно следовать по стопам преданных Враджа и развить в себе спонтанную любовь к Богу. Этот последовательный процесс был рекомендован и подробно описан шестью Госвами. Если же кто-нибудь преждевременно встанет на путь Рагануга Бхакти Саданы, ему неминуемо грозит падение. Опираясь на логику и писание, Шри Чайтанья убедил Венкату в том, что концепция Кришны превосходит концепцию Нараяны. В результате сам Венката, его братья, а также юный Гопал решили стать Гаудия Вайшнавами, то есть последователями Шри Чайтаньи. Проведя 4 месяца сезона дождей, Чатурмасью, в доме Венкаты и обсуждая все эти темы, а также давая Гопалу Бати возможность все это время служить себе, Шри Чайтанья решил продолжить свое путешествие по Южной Индии. Услышав о том, что Шри Чайтанья покидает их, Венката Бата лишился чувств, а маленький Гопал зарыдал, проливая слезы любви. Только ради того, чтобы утешить Гопала, Шри Чайтанья согласился остаться у них еще на несколько дней. Дорогие друзья, вы только что прослушали начало 2 главы книги Стивена Роузена «Шесть Госвами Вриндавана». Продолжение чтения этой книги вы можете услышать в следующих наших передачах.